Глава 18. Настя. Алексей сейчас выглядит взволнованным и очень растерянным. Он смотрит то на мальчика, рыдающего у него на груди, то на Диму, ища подсказки, что делать. Затем переводит на меня. «Говори!» — высказывает мне приказным тоном. «Как его мать выглядела?» Готов просверлить меня глазами. Тут меня от взгляда Алексея закрывает фигура Димы. Мужчина кладет руку на плечо рыжему и жестко произносит. «Забываешься. Понимаю, что сейчас очень хочешь выяснить правду, но с ней...» — указывает на меня. «Я так обращаться не позволю». После этого взгляд Алексея, что продолжает буравить меня, вспыхивает досадой и злостью. Дима этого не видит. Он, обернувшись ко мне, тихо интересуется. «Еще что-нибудь о маме пацана знаешь?» «Димон, да ты чего за нее заступаешься? Ты хоть представляешь, что она тогда сделала?» Рыжий кивает на меня. «Знаешь, из-за чего сбежала?» После этих слов страх ледяной волной проносится по моему телу. Что будет, когда Алексей расскажет свою версию? «Мне сейчас плевать на то, что она сделала тогда», — еще жестче произносит Дмитрий. «Я вижу, что она делает сейчас, и мне этого достаточно». Становится видно, как мужчина сильнее сдавливает плечо рыжего и вкрадчиво произносит, выделяя слова. «Ты хорошо меня понял?» «Да, понял». Немного морщась от давления в плече, произносит Алексей. «Димон, ты чего? Это же я!» В этот момент Ваня высвобождается из его рук и, продолжая плакать, утыкается в меня. А я мягко глажу ладонью по его лохматой копне волос, шепчу разные слова, пытаясь успокоить. Остальные дети окружают нас и пытаются обнять. На лицах многих тоже слезы, у самой глаза на мокром месте. Ваня все всхлипывает и всхлипывает. Ну вот, расковыряли мальчику душевную рану. Мама у него умерла, а он только последние пару месяцев перестал по ночам тихо плакать, звать ее. И все рисовал картинки, где его счастливый мир, где папа найдется. На рисунках маленький человечек с оранжевыми волосами идет за руку с большим человеком с такими же оранжевыми волосами. Ваня и его найденный папа. А над ними летит еще один человечек, также с оранжевыми волосами, с крылышками на спине. Эта мама наблюдает с того света за счастливым сыночком и папой. «Маму он рисовал с рыжими волосами», — проговариваю я. «Больше ничего про нее не знаю». «Зачем я это говорю?» Да потому что вижу, как Алексей смотрит на мальчика, которого обнимаю. Каким бы рыжий козлом ни был, он будет заботиться о сыне и любить его. Он уже заочно его любит. И я очень хочу, чтобы Алексей действительно оказался папой Вани ради самого мальчика. «Ваня, не плачь!» — хлюпает носом моя Варя. «Мы выбьем из твоего папы плащение и ласкаяние!» Особенно громко хлюпнув, дочка продолжает. «И пусть такой же дом, как у этого!» — указывает на Диму. «Нашего папы рядом построит. Будем в гости ходить!» «Да!» — радостно восклицает Сашенька. «А гостей принято толтиком встречать!» «Что за приколы?» — восклицает Светлана, обращаясь к мужчинам. «То воспитательница, говорите, загадочно. Вы, получается, ее знаете? Кто она? То эти дети заявляют, что Дима их отец. Я с ума так сойду. Что происходит? С чего он вдруг папой стал?» Она меня так и не узнала. С другой стороны, мы виделись всего пару раз, мельком. Было это давно, и выглядела я иначе. «Съешь шоколадку», — советует девушке Сашенька. «От стресса помогает. Я вот ем и с ума не схожу». «С чего? Дулаку понятно, с чего?» Передразнивает Варя и тут же разъясняет. Так он же о моей маме заботится. В дом привел, как жених на луках носит, заступается. Значит, он теперь мой папа. Но я не жадная, делюсь со всеми. Теперь он наш общий папа. Осталось только на маме женить, — добавляет Ариша. «Женим!» — решительно заявляет дочка. «Это Настя», — мрачно поясняет для сестры Алексей. «Та самая?» Светлана сначала не очень понимает, о чем речь, а потом, видно, начинает догадываться. «Та самая?» «Да», — кивает ей Рыжий. «Именно та Настя». Светлана, похлопав глазами, проговаривает. «Мне нужен психолог». Чуть помедлив, добавляет. «И шоколадка. Нет, три шоколадки». Тут же, зарыдав, выбегает из комнаты. «Света!» — кричит ей вслед Алексей. «Стой, я все улажу!» «Догоняй!» — Дима кивает Рыжему на убежавшую девушку. «И успокаивай, пока чего не натворила». Тот бросает взгляд на Ваню. «Иди, иди!» — подгоняет мужчину Дима. «Пацан уже никуда не денется». И, вздохнув, заключает. «Как и остальные дети. Они уже тут и без моего согласия прописались». Когда Алексей уходит вслед за сестрой, бросив на меня многообещающий взгляд, и дети успокаиваются, Дима подходит ко мне. Под предлогом выдачи лекарств отводит в сторону. «Не хочешь мне ничего рассказать?» Начинает он. При этом действительно подает стакан с водой и протягивает таблетку, что по времени пора пить. «Что, например?» Осторожно интересуюсь у него, кося под дурочку. Догадываюсь, что мужчина хочет услышать. «Я про отчество Вари». Дима оправдывает мои надежды. «Почему она Дмитриевна?» «Интересно, если я просто скажу, что, мол, просто папу Димой звали, прокатит?» «И скажи-ка, сколько лет Варе?» Продолжает неудобный допрос мужчина. «И когда она родилась?»